Оттенок шестой. Заимствованный русский. Язык сограждан стал мне как чужой. В своей стране я словно иностранец. Сергей Есенин, поэт. Как ни говори, а родной язык всегда останется родным. Когда хочешь говорить по душе, ни одного французского слова в голову не идет. А ежели хочешь блеснуть, тогда другое дело. Лев Толстой, писатель. В русском языке заимствований очень много. Разные источники дают весьма противоречивые результаты. Иностранными считают от 15 до 80% слов русского языка. Здесь сразу возникает много вопросов. Какие пласты языка учитываются? Нужно считать только корни или производные слова тоже идут в зачет и так далее. Вводные у этой задачки до конца неизвестны. В графе «дано» много прочерков. Поэтому давайте не будем заниматься непонятной математикой, а поговорим о том, что можно проверить здесь и сейчас. Предлагаю полистать словарь. В нем мы не найдем ни одного исконно русского слова, начинающегося, например, на «ф». Все феномены, фундуки, флюгеры и ферзи пришли к нам из-за рубежа. Русских слов на букву «э» тоже особо нет. За исключением пары междометий и местоимений, этот и этакий и их производных, все слова современного русского языка на «э» являются заимствованными. Букву «а» хочется разобрать поподробнее. Во многих книгах, статьях и публикациях встречала информацию о том, что всего лишь 4 слова на «а» являются исконно русскими. Да к тому же это 2 пары однокоренных слов. «Аз» – азбука, «авось» – авоська. Но если заглянуть в этимологические словари, то количество таких слов заметно увеличится. Даже если отбросить устаревшие слова, междометия, географические названия и звукоподражания, все равно слов на «а» будет больше, чем 4. Например, «аист», скорее всего, не прилетел к нам из далеких стран. Он наш, русский. Слова «алкать», «алчный», «артачиться», «алиповатый» тоже имеют русские славянские корни. Пусть эти глаголы и прилагательные и не самые употребительные, но все же вполне узнаваемые. Однако все-таки подавляющее большинство слов на «а» были заимствованы из других языков. С другими буквами ситуация не такая печальная, но слов иностранного происхождения и на «и», и на «п», и на «к», и на другие буквы в русском языке очень и очень много. Ко многим из них мы давно привыкли и не воспринимаем их как чужаков. Многие обросли русскими морфемами и мимикрировали, а в некоторых мы продолжаем чувствовать иностранные нотки. Языки регулярно пополняются новыми словами за счет заимствований. Это нормальное явление, вполне ожидаемый результат общения людей из разных стран. Заимствования в русском языке появились, конечно же, не сегодня. Первые гости пожаловали к нам из скандинавских языков в 8-12 веках. Слова «кнут», «ларь», «ябеда», «багор», «крюк» именно оттуда, хотя воспринимаются нами как исконно русские. Большая волна заимствований была связана с Золотой Ордой, как учили меня в школе, с монголо-татарским игом. Сейчас некоторые историки говорят, что никакого ига на самом деле не было, однако не будем начинать дискуссию. С этим вопросом историки разберутся сами. Факт остается фактом. В те времена в русский язык пришло много тюркских слов. «Возьми немного денег из казны и купи серьги с жемчугом и сарафан». Удивительно, но в этом предложении все существительные тюркского происхождения. Связь с Востоком, кстати, в некоторых словах прослеживается до сих пор. Сравните, например, русское слово «деньги» с казахским «тенге» – местная валюта, или с таджикским «танга» – монета. Караул, утюг, башка, чемодан, шатер – все это слова из того же тюркского языка. Эпоха Петра I – еще один период русской истории, во время которого количество иностранных слов в нашей лексике заметно увеличилось. В начале 18 века в русский язык мощным потоком влились немецкие, английские, польские и голландские слова. Бухгалтер, баржа, вексель, акция, процент, штраф, бутерброд, картофель, гавань, верфь, лагерь, флаг, вымпел, парик, галстук. Список можно долго продолжать. В то время заимствований было пруд-пруди. Например, в документе под названием «Таможенный тариф 1724 года», который начинается с фразы «Коммерц и мануфактур коллегии имели конференцию», простой крестьянин, скорее всего, не понял бы ни слова. этот и другие документы той поры почти полностью состояли из заимствованных слов, причем недавно заимствованных и от этого еще более непонятных. А мы тем временем подобрались к одному из самых невероятных периодов развития русского языка. В конце XVIII и начале XIX века большинство образованных людей по-русски не говорили. Она по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражалась с трудом на языке своем родном. И так писала по-французски. Так Пушкин пишет про главную героиню своего романа «Евгений Онегин» Татьяну Ларину. И это не выдумки автора, а реальность того времени. Галломания захватила высший свет. Дворяне общались на французском, а по-русски говорили только с избранным кругом простых людей, допущенных до представителей высшего сословия, в которые попадали приказчики, няни, гувернантки, камердинеры и лакеи. Ничего удивительного, что в конце XVIII и начале XIX века наблюдался небывалый наплыв французских слов. Именно тогда в наш язык пришли авантюра, вуаль, мигрень, берет, котлета, ажиотаж, крем, сюртук, компот, рутина, батон, коньяк, рагу, жокей, костюм. Но панталоны, фрак, жилет – всех этих слов на русском нет. Слов нет, но Пушкин, тем не менее, эти нерусские слова использует, хотя очевидно, видно, что это были совсем свежие на тот момент заимствования. Некоторые из этих слов мы хорошо знаем и до сих пор употребляем, а некоторые уже безнадежно устарели. Зачем нам в русском языке вдруг понадобилась пресса, если уже была печать? Откуда взялся детальный, если можно сказать подробный? Почему слова «аргумент», «депрессия», «монумент», «эксперимент» заменили русские аналоги «довод», «подавленность», «памятник», «опыт»? Кого не устраивал творческий и положительный до такой степени, что стали все чаще обращаться к креативному и позитивному? Время идет, а любви к заимствованиям у людей меньше не становится. И сегодня современные носители русского языка снова и снова ищут иностранные аналоги для уже заимствованных когда-то слов. Не тренировка, консультация и тенденция, а тренинг, консалтинг и тренд. Но жизнь не остановилась, она мчится дальше, и русский язык вместе с ней. Более того, сейчас мы находимся на пике нового потока заимствований, на этот раз английских.